Надо отдать кофе должное. Ждать его пришлось никак не больше часа, а может быть и меньше, если учесть, что минута ожидания обычно кажется мне почти вечностью. Это было совершенно фантастическое зрелище. Пузырь Буурахри неторопливо приближался ко мне из темноты, как некое загадочное живое существо. Он летел всего в полуметре над землей, принюхивался к моим следам, я полагаю. «Ну что, ты уже нашел эти свои ворота?» — деловито осведомился Кофа. «Нет», — вздохнул я. «Слушайте, а может быть, нам следует просто перелететь через стену? Не такая уж она и высокая. И вообще, зачем нам какие-то ворота с таким-то транспортом?» «Тоже ничего себе идея», — согласился он. «Ладно, тогда залезай в корзину. А как ты набрел на это место, если не секрет?» «Как-как?» — усмехнулся я. «Примерно так же, как я всегда влипаю в истории. Шел по пустыне, слушал музыку, никого не трогал. Врезался во что-то лбом, смотрю, стена». «Отличная инструкция для всех желающих найти какой-нибудь зачарованный город», — авторитетно подтвердил Кофа. «Кстати, а что за музыку ты слушал? Никогда не думал, что возле Черхавлы играет какая-то музыка. Да я и не слышал ничего, когда сюда добирался». «А, это отдельная история», — отмахнулся я. «Еще одна игрушка с моей далекой родины. Я вам потом покажу, ладно? Сейчас несколько не тот момент. Ой, Кофа, мы уже там? Или еще здесь?» «Давай скажем так, мы уже здесь», — ехидно хмыкнул Кофа. «Такая формулировка тебя устраивает?» Пока мы разговаривали, наш летательный аппарат послушно взмыл вверх. Через несколько секунд он нерешительно притормозил над верхним краем стены и, плавно покачиваясь, начал снижаться. Мы были в Черхавле, и меньше всего на свете мне хотелось открыть по этому поводу бутылку шампанского. Чего мне по-настоящему захотелось, так это истошно завопить и рвануть назад. К счастью, в отличие от Кофы, я не умею управлять пузырем Буурахри, а его вытянутая физиономия сохраняла спокойное и отчаянное насмешливое выражение, как всегда. Так что пути назад не было. Впрочем, я все время упускаю из виду тот незамысловатый факт, что этого самого пути назад у меня вообще отродясь не было, с самого начала. Так что я просто закрыл глаза и мертвой хваткой вцепился в руку сэра Кофы. Такие примитивные штучки почему-то всегда оказывают на меня самое благотворное воздействие. Кофа презрительно хмыкнул, но руку убирать все-таки не стал. Так мил с его стороны. Я почувствовал, что днище корзины прикоснулось к земле. Поневоле пришлось открыть глаза и заставить себя отпустить Кофину конечность. Мой опыт подсказывал, что, оказавшись в незнакомом месте, следует временно забыть об утонченности собственной душевной организации. Неизвестности может противостоять только та почти неизвестная нам самим часть нашего существа, которая способна пронзительно посмотреть в темноту, втянуть в себя незнакомый воздух чутким носом хищника и мгновенно определить присутствие и степень реальной опасности, вместо того, чтобы пускаться в изготовление душещипательных комментариев к своим неземным переживаниям. «Здесь кто-то есть, Кофа», — тихо сказал я. «Совсем рядом, но, кажется, это не люди». «Да нет, мы люди, просто немного другие люди», — тихо отозвался из темноты странный мелодичный голос. Я ни за что не решился бы определить пол существа, которому он принадлежал. Голос был с едва заметным странным акцентом и немного нараспев, словно тот, кому он принадлежал, лечился от заикания по популярной в свое время методике. «Будет лучше, если вы покинете свое убежище», — продолжил голос. «Не такое уж оно надежное. Кроме того, меньше всего на свете мы хотим вам навредить. Мы всегда рады гостям, но к нам так редко кто-то заходит».